Молитвы от пьянства и всякой страсти. Молитва. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих. Имя рек. Словесами божественного Евангелия Твоего чтом ими о спасении рабов Твоих сих. Имя рек. Попали, Господи, терния всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая, очищающая всего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Далее читать главу 15 Евангелия от Иоанна ежедневно и после Евангелия еще раз повторно прочитать вышеуказанную молитву.